Глава 33. Тело — это шторм, душа — звезда им скрытая, что прячется в глуби спокойствия природы. Диск солнца веры там, вверху, и греет безмятежно и спокойно. Эрик Маккей. В ту же ночь, в позднее время, набожная Ульрика молилась. Молиться вместе с ней было тяжелым занятием, и физически, и душевно. Она никогда не успокаивалась, пока не доводила себя до пронзительных стонов и конвульсий. Она добивалась их, приводя себя в истеричное состояние, напоминающее небольшой эпилептический припадок. Она считала, что только в таком состоянии ей следует беседовать с Богом. На этот раз ей было нелегко достигнуть нужного результата. Ее душа, как она выразилась, высохла, а ее мысли блуждали, хотя она с силой щипала себя за шею и руки, так что они опухали, подобно человеку, занимающемуся самобичеванием. При этом она с весьма правдоподобным страданием в голосе бормотала: «О Господь, будь милосерден ко мне, грешнице!» Ульрика была весьма удивлена вдруг раздавшимся звяканьем колокольчиков, прикрепленных к сбруе саней, а затем громким стуком в дверь, да таким, что казалось, дверь небольшого скромного домика, в котором она жила, вот-вот будет выломана. Торопливо накинув на себя корсет и платье, которые она сняла, чтобы более тщательно заниматься истязанием плоти, Ульрика отодвинула все засовы и задвижки и, откинув последнюю щеколду, оказалась лицом к лицу с Вальдемаром Свенсоном, который, запыхавшись от усталости, поскольку ехать ему пришлось по метели, с трудом выдохнул, хватая ртом воздух. «Поехали со мной! Поехали! Она умирает!» «Спаси, Господи, этого человека!» — воскликнула озадаченная Ульрика. «Кто умирает?» «Она! Фрекен Тельма! Леди Эрингтон! Она там совсем одна!» Вальдемар неопределенно ткнул рукой в ту сторону, откуда прибыл. «Никто из Бассекопа со мной не поехал. Тамошние женщины все трусихи, боятся даже оказаться поблизости от нее». Свенсон в отчаянии заломил руки. Ульрика сняла с гвоздя теплое покрывало и завернулась в него. «Я готова», — сказала она и, не задерживаясь ни на секунду, шагнула в стоящие рядом сани. Вальдемар, издав восклицание облегчения и благодарности, уселся рядом с ней. «Но как так?» — спросила Ульрика, когда олени тронули сани с места и разогнались до полной скорости. «Как так получилось, что дочка фермера снова в Альтенфьорде?» «Я не знаю», — в отчаянии ответил Свенсон. «Я бы жизнь свою отдал, чтобы не сообщать ей о смерти ее отца». «О смерти?» — вскричала Ульрика. «Олаф Гулдмар умер?» «Это невозможно. Только вчера я видела его, и он был в расцвете сил. Я еще подумала, что никогда не видела такого сильного мужчину. Господи, Господи, чтобы он и умер!» Свенсон в нескольких словах рассказал о том, что случилось, за исключением огненных похорон во фьорде. Но Ульрика тут же спросила: «Его тело все еще в доме?» Свенсон мрачно посмотрел на нее. «Вы разве никогда не слышали, Ульрика?» – заговорил он с торжественными интонациями. «Что тела мужчин, которые придерживаются тех же верований, которым следовал Олаф Гулдмар, исчезают, как только жизнь покидает их. Это тайна, странная и ужасная, но это правда. Судно моего хозяина ушло в море, и его тело вместе с ним. Я не знаю, куда». Ульрика долго разглядывала Вальдемара с изумленной улыбкой. Затем, после долгой паузы, она сказала: «Верность – это хорошее качество для слуги, Вальдемар Свенсон. Я вас хорошо знаю. Мне также известно, что язычники избегают того, чтобы их хоронили по-христиански. Я не буду больше задавать вопросов, но скажу одно. Если судно Олафа Гулдмара ушло, и он вместе с ним, предупреждаю, люди в поселке будут удивлены и могут захотеть узнать, что и как. Я здесь ничем не могу помочь», — холодно отрезал Свенсон. «Я сказал правду. Он пропал. Я видел, как он умер, а потом исчез. Можете верить или нет, как хотите, мне все равно». Вальдемар замолчал. Ульрика тоже хранила молчание. Она знала Вальдемара Свенсона много лет. Во всех норвежских портах и гаванях и среди рыбаков люди хорошо к нему относились и уважали его. Его жизнь была открытой книгой для всех, за исключением одной страницы, перевернутой, заклеенной и скрепленной сургучом. Она касалась его религиозных верований. Никто не знал, какой веры он придерживается. Только после того, как он переехал жить к фермеру, после того, как Тельма вышла замуж, на этот счет появились какие-то смутные догадки и подозрения. Но Ульрика не испытывала к нему неприязни по этому поводу. За последние несколько месяцев ее собственные воззрения сильно изменились. По-прежнему оставаясь набожной лютеранкой, она понемногу начала в большей степени воспринимать истинный дух христианства, а именно такую его особенность, как терпимость, в том числе ко всему человечеству в целом, и допускать вероятность того, что кое-что хорошее есть во всем, даже в слепых догмах язычества. Частично эти изменения в ее душе и разуме были связаны с благодарностью, которую она тайно испытывала к Гулдмару и его родственникам по той причине, что они спасли, пусть даже и не зная о его происхождении, Сигурда, ее ребенка, которого она пыталась убить. Омерзительная злость и недоброжелательство Лависы Элсланд показали ей, что на свете могут быть плохие лютеране. Поэтому, внезапно услышав о смерти фермера, она почувствовала, что расстроена, и едва не расплакалась. Она не сомневалась, что Свенсен подверг тело своего хозяина какому-то таинственному ритуалу, предусматриваемому верованиями язычника. Она знала, что сам Гулдмар, по слухам, похоронил собственную жену где-то в неизвестном месте, в соответствии со странной, невиданной церемонией, но была склонна относиться к этому терпимо. Посматривая же время от времени на мрачное, искаженное горем лицо Свенсена, сидя рядом с ним в санях, она так и не осмелилась продолжить его расспрашивать. Она решила в случае необходимости принять версию, на которой он настаивал, в частности, о мистическом исчезновении тела под воздействием некой сверхъестественной силы. Когда они приблизились к месту назначения, Ульрика начала думать о Тельме. Она лучше всего запомнила эту молодую, гордую женщину, стоящей на поросшем зеленой травой холмике с букетом фиалок в руке, вместе с Сигурдом, который устроился у ее ног на земле, касаясь ее длинной белой юбки и глядя на нее грустными глазами, полными обожания. С тех пор Ульрика видела Тельму всего один раз, когда под давлением угроз Лависы Элсланд и по команде преподобного Дайсу Орси передала девушке записку, якобы написанную сэром Филиппом Эрингтоном. Записка была фальшивой, и из-за нее Тельма на какое-то время оказалась во власти священника. Ульрика испытала приступ стыда за ту роль, которую она сыграла в этой жестокой комбинации. Вспоминая и историю трагической гибели Сигурда в водопаде Ньедегорзе, Ульрика решила, что сделает все возможное для Тельмы за все те тревоги и страдания, которые выпали на ее долю. «Потому что кто знает, — рассуждала Ульрика, — вдруг это рука помощи, которую протягивает мне Господь. А что, если Он хочет, чтобы я таким образом очистилась от грехов, которые совершила, причинив зло этой женщине, которую мой сын так любил?» В глазах ее зажглась надежда, на сердце потеплело. На нее нахлынули сочувствие к Тельме и стремление творить добро. Теперь уже ей настолько не терпелось поскорее выступить в роли медсестры и заняться лечением и утешением Тельмы, что как только сани подкатили к дому, она выпрыгнула из них еще до того, как они въехали в ворота и остановились. Не обращая внимания на попытки Вальдемара помочь ей, она решительно пробралась через кучи смерзшегося снега, блокировавшего подходы к дому, и направилась к строению. Вальдемар последовал за ней сразу же после того, как надежно привязал сани, которые принадлежали не ему. Он взял их взаймы у соседа. Когда они оба были уже рядом с домом, до них донесся звук, который заставил их остановиться и переглянуться с удивлением и тревогой. Кто-то пел сильным звонким голосом, хотя время от времени в нем проскальзывали дрожащие нотки. Голос отчетливо слышался во влажном от огромных масс снега воздухе. Несколько секунд Ульрика с сомнением прислушивалась, а затем, больше не мешкая, бросилась вперед и вбежала в дом. Тельма была там. Она сидела у настежь открытого ледяному ветру зарешоченного окна, сняв шапку и мантию. Ее золотистые волосы рассыпались по плечам. Руки манипулировали воображаемой прялкой. В ее глазах, сверкающих словно драгоценные камни, были отчетливо видны боль, ужас и нездоровое нервное возбуждение. Осознав, что в комнате находится кто-то еще, она улыбнулась несчастной улыбкой, но продолжила пение. Тельма исполняла норвежскую траурную песнь. Но все же появление Вальдемара и Ульрики немного отвлекло ее, и через некоторое время она поднесла руку к горлу и замолчала. «Вам нравится эта песня?» — негромко спросила она. «Я очень рада. А Сигурд уже вернулся домой? Он так много бродит по округе, бедняга. Отец, дорогой, ты должен объяснить ему, насколько он неправ, не любя Филиппа. Все любят Филиппа. И я тоже люблю его, но он никогда не должен узнать об этом». Молодая женщина умолкла и вздохнула. «Это мой секрет. Он единственный, кого я люблю». И Тельма с безнадежным видом опустила голову, и золотой водопад волос покрыл ее. Ощутив сильнейший приступ жалости, какой до этого ей не приходилось испытывать ни разу в жизни, Ульрика подошла к Тельме и осторожно попыталась увести ее от окна. «Бедная, бедная!» — сочувственно проговорила она. «Пойдемте со мной. Вам нужно лечь. Вам нельзя здесь сидеть. Дайте-ка я закрою окно. Время сейчас уже позднее, и на улице для вас слишком холодно, моя дорогая». «Слишком холодно?» — переспросила Тельма и вопросительно посмотрела на Ульрику. «Но почему? Сейчас ведь лето, и солнце никогда не садится. Стены дома поросли розами. Вчера я преподнесла одну Филиппу. Небольшой маленький цветок, бледно-розового цвета, с малиновой сердцевиной. Он вдел ее в петлицу и, похоже, был доволен». Тельма с обеспокоенным видом провела рукой по лбу, глядя на Ульрику, которая, стараясь казаться спокойной, закрыла окно, за которым стояла ночная тьма. «Вы моя подруга?» – спросила Тельма с некоторой тревогой. «Знаете, очень многие называют меня своими друзьями и подругами, но я их боюсь и покинула их. Знаете почему?» Тельма положила руку на жесткое плечо Ульрики. «Потому что они говорят мне, что мой Филипп меня больше не любит. С их стороны очень жестоко говорить это, и я думаю, что это не может быть правдой. Я хочу рассказать моему отцу, что они говорят, потому что он поймет, так это или нет. И если это правда, то я хочу умереть. Я просто не смогу тогда жить. Вы отвезете меня к моему отцу?» Печальный, просительный звук ее голоса и жалобный вид снова заставили Ульрику прослезиться, сильнее, чем это случалось с ней во время молитвенных упражнений. Что же касается бедного Вальдемара, сердце которого и без того было разбито смертью хозяина, то, рыдая, он отвернулся и стал ругать богов за свое новое и совершенно незаслуженное горе. Итальянские крестьяне известны тем, что в моменты несчастья клянут своих святых. Оказывается, некоторые еще остающиеся в северных странах поклонники языческого культа тоже награждают своих суровых богов неблаговидными прозвищами, когда дела идут не лучшим образом. Случалось, что Вальдемар Свенсен втайне приходил в ужас при одной только мысли о гневе Одина. Однако порой он был готов ухватить великого и могучего бога за бороду и отходить его плашмя его же собственным клинком. Именно в таком настроении Свенсен пребывал в этот момент, с душевным трепетом отвернувшись от дочери короля, погруженный в отчаяние и убитый горем, с выражением душевной боли на ее прекрасном, бледном лице. Без сомнений, ее чистая душа истомилась, бродя в страшном лабиринте. Все ее поведение говорило о том, что она словно заблудилась в темном лесу и смертельно устала. Посмотрев в жесткое лицо Ульрики, Тельма, наконец, увидела слезы на ее щеках. «Вы плачете!» — воскликнула она таким тоном, словно была очень сильно удивлена. «Почему? Глупо плакать, даже когда на сердце ощущаешь боль. Я это поняла. Никто в мире никогда не пожалеет вас. Но, возможно, вы не знаете этот мир. Ах, он очень жестокий и холодный. Все люди скрывают свои чувства и выдают себя за тех, кем они на самом деле не являются. Очень трудно так жить, и я от этого устала». Тельма поднялась со стула, но было видно, что она неустойчиво стоит на ногах. Она протянула свои побелевшие, холодные руки Ульрике, которая взяла их в свои сильные, грубые ладони. «Да, я очень устала», — сонным голосом снова заговорила Тельма. «Такое впечатление, что на свете нет ничего правдивого, настоящего. Все фальшивое, нереальное. Я ничего не могу понять. Но вы кажетесь доброй». Тельма пошатнулась, и Ульрика крепче привлекла ее к себе. «Мне кажется, я вас знаю. Вы ехали со мной в поезде, верно?» «Да, и вы были с маленьким ребенком, который улыбался и почти всю дорогу спал у меня на руках». Тут Тельму вдруг начала бить сильная дрожь, а на ее лице возникла гримаса страдания. «Простите меня», — пробормотала она. «Я чувствую, что больна, очень больна. Мне холодно, но я ничего не имею против. Думаю, что я умираю». Последние слова Тельма едва смогла выговорить, теряя сознание. Она упала вперед, на грудь Ульрики, и эта набожная последовательница Лютера забыла обо всех своих прежних страхах по поводу белой ведьмы Альтенфьорда. В этот момент она осознавала лишь одно, что она держит в объятиях беспомощную женщину, на голову которой обрушились все возможные женские беды и горести. И, возможно, в этот момент проявления сердечной теплоты она, Ульрика, очистила в глазах Бога свою оскверненную душу и заслужила прощающий взгляд всегда и все видящих глаз Христа. Что же касается дел мирских, то Ульрика показала себя как женщина энергичная и решительная. Осторожно уложив Тельму на ту самую кровать, которую еще совсем недавно занимал ее ныне покойный отец, она отправила ошарашенного, растерянного Вальдемара набрать свежих сосновых поленьев для очага. А затем принялась хлопотать, доставляя с верхнего этажа вниз все необходимое для небольшой постели, предназначенной для самой Тельмы, методично проветривая все ее элементы и делая эту постель теплой и уютной, как птичье гнездышко. Пока она была занята этими приготовлениями, Тельма пришла в сознание и начала метаться в бреду и что-то бормотать. Но даже в этом состоянии она снова стала терпеливой и вежливой, позволила себя раздеть, хотя и начала жалобно всхлипывать, когда Ульрика попыталась снять миниатюру ее мужа, которая обнаружилась у нее на груди. Взяв ее в руку, Тельма крепко стиснула ее в пальцах. Осторожно и постепенно расстегнув и сняв с Тельмы тонкое нижнее белье, Ульрика поразилась роскошной вышитой ткани и шнуровке. Ничего подобного в этой части Норвегии никто никогда не видел. Но еще больше ее поразила нежная, ослепительно белая кожа, представшая ее глазам, такая же чистая и гладкая, как лепестки нильской лилии. Бедная Тельма, сидя, наблюдала за тем, как с нее снимают одежду и белье, позволила завернуть себя в удобное большое покрывало из белого сукна, теплого, словно пух, которое Ульрика обнаружила в шкафу наверху и которая когда-то принадлежала самой Тельме. Она вместе с Бритой сделала его сама. Сейчас она ощупала его с некоторым интересом, после чего жалобно спросила: «Вы собираетесь меня похоронить? вы должны положить меня рядом с моей матерью. Ее тоже звали Тельма. Я думаю, что это несчастливое имя». «Почему, моя дорогая?» — тепло спросила Ульрика, откинув с глаз молодой женщины пряди густых волос и начав расчесывать их редкой с выломанными зубьями расческой, чтобы больная почувствовала себя комфортнее. Тельма вздохнула. «Есть такая старая песня, в которой поется». Больная на секунду замолчала. «Хотите, я вам ее спою?» — поинтересовалась она, бросив на Ульрику слегка безумный взгляд. «Нет-нет», — ответила Ульрика. «Не сейчас, позже». Она ободряюще кивнула. «Все постепенно. У вас еще будет время и для пения». С этими словами Ульрика принялась ласково подтыкать больное одеяло, словно Тельма была маленьким ребенком, и почувствовала сильное искушение ее поцеловать. «Ах, но мне нужно вам сказать одну вещь, даже если мне и не стоит петь». Тельма озабоченно повернула голову на подушке, глядя на Ульрику. «Вот только голова у меня такая тяжелая, и в ней так шумит, что я не знаю, смогу ли я это вспомнить». «Не надо пытаться вспоминать». Ульрика погладила нежную гладкую щеку, испытывая странное непривычное ощущение. Она вдруг почувствовала, как струны ее сурового сердца тронула любовь. «Постарайтесь поспать, вам станет лучше». С этими словами она сняла с огня кружку с теплым питательным питьем, которое она приготовила, протянула Тельме и была удивлена тем, с каким желанием та ее взяла. «Господи, помоги нам! Похоже, она не в себе от голода», — подумала Ульрика. Так оно и было. Поездка Тельмы из Халла длилась несколько дней, и все это время Тельма почти ничего не ела, так что силы ее закончились. Провизия, которая имелась на борту Черной Полли, состояла лишь из сушеной рыбы, черствого хлеба и некрепкого чая без молока и сахара. В том состоянии, в котором находилась молодая женщина, ее организм взбунтовался против подобного неаппетитного меню. Простой, но поддерживающий силы напиток Ульрики показался Тельме удивительно вкусным. Она осушила кружку до дна, и когда вернула ее, щеки и губы ее слегка порозовели. «Спасибо вам», — сказала она слабым голосом. «Вы очень добры, и теперь я точно знаю, что хотела сказать. Это произошло очень давно. Жила-была королева по имени Тельма. Как-то раз один великий воин обратил внимание на ее красоту и полюбил ее. Но потом ее лицо ему наскучило. Он поднял против нее армию, силой отнял у нее трон и сам провозгласил себя королем всех ее земель. И в песне поется, что королева Тельма в одиночестве бродила по горам, пока не умерла. Это печальная песня, но я забыла самый конец». Голос больной женщины превратился в неясное бормотание. Глаза ее закрылись, и она уснула. Ульрика глядела на нее с задумчивой нежностью и думала, какие несчастья повлияли на рассудок бедняжки. Когда в комнату заглянул Вальдемар Свенсен, она сделала ему предупреждающий знак, дающий понять, чтобы он не шумел. И он, стараясь ступать беззвучно, снова ушел. Ульрика последовала за ним на кухню, где лоцман сложил принесенное сосновое поленье и тихо заговорила с ним. По мере того, как он слушал, на лице его все сильнее проступали горе и ужас. «Она умрет?» — со страхом спросил он. «Будем надеяться, что нет», — ответила Ульрика. «Но ясно, что она очень больна, и ее состояние, скорее всего, станет еще хуже. Интересно, что привело ее сюда, вы знаете?» Вальдемар отрицательно покачал головой. «Где ее муж?» — продолжала рассуждать Ульрика. «Он должен бы быть здесь. Как он мог позволить ей отправиться в такое путешествие в это время года? Почему он не приехал вместе с ней? Тут что-то не так». Свенсен пребывал на этот счет в полном неведении и отчаянии. Его вид говорил об этом яснее ясного. Он не представлял, по какой причине Тельма могла неожиданно появиться в Альтенфьорде. Он по-прежнему не помнил о письме, которое пришло от Тельмы и было адресовано ее отцу. Оно все так же лежало в доме, невскрытое. «Ну что же, все это очень странно», — Ульрика решительно вздохнула. «Но такова Божья воля, и мы должны сделать для бедняжки все, что можем. Вот и все». Затем она принялась составлять список вещей, которые хотела раздобыть в Боссе-Копе для того, чтобы обеспечить своей пациентке лечение и комфорт. «Как только станет светло, вы должны привезти все это», — сказала Ульрика и посмотрела на часы. Они показывали 4 утра. «И, кроме того, вам надо заехать в дом доктора». «Его нет», — сказал Вальдемар. «Он уехал в Осло». «Что ж, ладно», — спокойно заявила Ульрика. «Тогда нам придется обойтись без него. От докторов в любом случае немного толку. Может, вместо него нам поможет Господь». Затем Ульрика вернулась к Тельме, которая все еще спала. Однако теперь ее лицо лихорадочно раскраснелось, а дыхание стало неровным и слишком частым. Прошли первые часы нового дня, которые казались ночью. Когда Тельма проснулась в бреду и горячке, было уже около 10. В ее мозгу все смешалось в некий фантастический коктейль. Воспоминания об отце, о Сигурде, о Филиппе, жизни в Лондоне, о трудностях проделанного ею путешествия. Она все время то бессвязно говорила, то пыталась петь и не умолкала ни на минуту, словно дикая птица, которую внезапно посадили в клетку. Вальдемар уехал в Боссе-Коп выполнять поручение Ульрики, поэтому лишь она одна постоянно находилась подле Тельмы. Ей стоило немалых трудов удерживать Тельму в постели, потому что той вдруг овладело сильное желание отправиться в плавание по фьорду. От Ульрики потребовались все ее силы, чтобы удержать больную от попыток выскочить в окно, заснеженные стекла которого почему-то очень сильно привлекали блуждающий взгляд несчастной. Говорила Тельма о каких-то странных и новых для ее сиделки вещах. Очень часто она произносила имена Вайолет Вер и Леди Уинсли, причем с оттенком ужаса в голосе. Упоминала она и Джорджа Лоримера, и Пьера Дюпре. Очень часто звала Бритту, иногда ласково, иногда нетерпеливо. Ее, похоже, буквально преследовали картины жизни в ее загородном доме в Уорикшире. Она много говорила о больших зеленых деревьях, розах, поросших травой ровных склонах и лужайках. Затем она вдруг начинала улыбаться и снова принималась петь, но таким тихим и слабым голосом, что Ульрика, которая, несмотря на суровость своей натуры, не могла выдержать вида беззащитного, беспомощного существа в таком горе, держала ее в объятиях и пыталась укачивать у себя на груди. При этом по щекам Ульрики лились слезы. А затем, после долгих часов боли, страданий, недоумения и замешательства, родился ребенок Эрингтона, мальчик. Мертвый. С тяжелым сердцем Ульрика осмотрела крохотное тельце, настолько прекрасное, практически идеальное, что казалось противоестественной жестокостью со стороны природы не дать ему возможности дышать и двигаться. Рассудок Тельмы все еще находился в помутнении, она практически ничего не осознавала, и Ульрика была этому почти рада. Она очень беспокоилась и не пыталась скрыть от самой себя, что жизнь Тельмы находится в опасности. И она, и Вальдемар Свенсен оба написали сэру Филиппу Эрингтону, готовя его к худшему и призывая его приехать немедленно. Они не знали, что в ту самую ночь, когда на свет появилось мертвое дитя, Филипп выехал из Халла в Осло, после того, как, наконец, дождался нужного парохода. «Больше сделать ничего нельзя», – набожно думала Ульрика. Только уповать на Господа и надеяться на лучшее. А Вальдемар Свенсен своими руками сделал крохотный гробик для тельца мальчика, который, будь он жив, принес бы столько радости и гордости своим родителям. Когда-нибудь на веслах пересек фьорд и побывал бы в тайной пещере, где лежала в каменной гробнице его бабушка. Там Вальдемар и похоронил мальчика, чувствуя уверенность, что все сделал правильно. Ульрика не стала его ни о чем спрашивать, поглощенная множеством навалившихся на нее обязанностей. С необычной для нее заботливостью она внимательно наблюдала и ухаживала за Тельмой, лишь изредка позволяя себе хотя бы минутку передохнуть. Она убедила себя, что тем самым очистит в глазах Господа и спасет свою душу, и теперь эта идея прочно укоренилась в ее сознании. Она просто не позволяла себе проявить недостаточно внимания к больной или сделать себе какую-либо скидку на усталость, и потому реагировала на любой стон, любое беспокойное движение молодой женщины, выполняя все ее просьбы и пожелания. И теперь, когда Ульрика молилась, она просила Бога не за себя, а за Тельму. «Помилуй ее, Господь! Она среди других женщин, словно лилия среди колючек. Оставь целыми ее листья, не вырывай ее с корнем из почвы жизни», шептала Ульрика, используя язык гипербол, который позаимствовала из Священного Писания. «Лицо ее красиво, и как ветви мирры, которые имеют благовонный аромат, даже сейчас она придется по сердцу своему мужу. Протяни свою правую руку, Господи, и пошли ей исцеление. Сделай так, чтобы твои силы одолели силы смерти и не позволили им увлечь ее в свои врата». День за днем Ульрика обращалась к Богу с подобными молитвами, с настойчивостью солдата Кромвеля, веря, что они в конце концов будут исполнены. Однако день ото дня Тельма становилась все слабее и слабее. У нее часто мутилось в голове, руки ее стали совсем тонкими и белыми и казались почти прозрачными. Лицо исхудало, под глазами залегли тени, а голос стал тихим, едва слышным. Иногда Ульрике становилось страшно от этих изменений, и она всерьез задумывалась о том, чтобы каким-то образом обеспечить для Тельмы медицинскую помощь. Однако такой возможности не было, поэтому ей ничего не оставалось, как полагаться на простые средства – травяной напиток в качестве жаропонижающего, а также методики, которым ее обучали еще в молодости. В основном они сводились к использованию природных средств и сил организма больного. Именно на этих волосках висела жизнь Тельмы. Время шло, а между тем от сэра Филиппа не было никаких новостей. Однажды ночью Ульрике, сидевшей рядом с измученной пациенткой, показалось, будто она заметила какое-то изменение в ее бледном лице. Оно как будто смягчилось и выглядело более умиротворенно, чем на протяжении предыдущих дней. Это одновременно напугало сиделку и наполнило ее душу надеждой. Она внимательно всматривалась в лицо Тельмы. Та, казалось, спала, но затем ее ясные голубые глаза открылись. Выражение их было спокойным, а взгляд осознанным. Она чуть повернулась на подушках и едва заметно улыбнулась. «Я была больна?» — спросила она. «Да, моя дорогая», — тихо ответила Ульрика, испытывая огромную радость и в то же время боясь того, что к молодой женщине, похоже, возвращались рассудок и память. «Очень больна. Но теперь вы чувствуете себя лучше, не так ли?» Тельма вздохнула и, подняв маленькую исхудавшую руку, с любопытством рассмотрела ее. Ее помолвочное и обручальное кольца стали ей настолько велики, что не удержались бы на пальце, если бы она опустила руку. Тельму, казалось, это сильно удивило, но она промолчала. Некоторое время она пристально смотрела на Ульрику, пытаясь понять, кто та такая. Потом Тельма заговорила снова. «Теперь я все вспомнила», — медленно произнесла она. «Я нахожусь дома, в Альтенфьорде. Я знаю, как я сюда приехала, и также знаю, почему». Тут губы молодой женщины дрогнули. «Я не увижу больше своего отца, потому что он умер, и я теперь одна, совсем одна на всем белом свете». Тельма опять ненадолго замолчала, а потом добавила. «Как вы думаете, я умираю? Если так, то я очень рада». «Тише, моя дорогая», — сказала Ульрика. «Вы не должны так говорить. Скоро приедет ваш муж». Тут голос Ульрики вдруг прервался. Ей стало не по себе от страшного отчаяния, которое она увидела в глазах Тельмы. «Вы не правы», — ответила та устало. Он не приедет. Не может быть, чтобы он приехал. Я ему больше не нужна». Две крупные слезы скатились по бледным щекам Тельмы. Ульрика замешкалась, не зная, как продолжить разговор, поскольку одновременно боялась вызвать у больной слишком сильное возбуждение или, наоборот, погрузить ее в глубокую депрессию. В конце концов, она нашла выход, решив заняться удовлетворением телесных потребностей пациентки. Она отошла к огню и начала наливать в тарелку питательный, укрепляющий силы суп, который Тельма всегда ела охотно. Пока Ульрика была занята этим, сознание Тельмы прояснилось еще больше. И вот она с трогательной прямотой и проблеском новой надежды на порозовевшем лице тихо и умоляюще спросила о своем ребенке. «Я забыла», — сказала она просто нежным и ласковым тоном. «Конечно же, я больше не одна. Дайте мне моего малыша. Мне уже намного лучше. Я почти выздоровела, и мне бы хотелось поцеловать его». Ульрика стояла, словно онемев, потрясенная этой просьбой. Она не осмеливалась сказать Тельме правду, опасаясь воздействия этой новости на ее рассудок, который она лишь недавно обрела снова. Но пока она колебалась, Тельма интуитивно догадалась обо всем, что Ульрика пыталась скрыть. «Он умер!» — крикнула она. «Умер! А я даже не узнала об этом!» Зарывшись золотоволосой головой в подушку, Тельма судорожно зарыдала. Ульрика от этого пришла в совершенное отчаяние. Что ей следовало делать в этой ситуации? Против Тельмы было все, и Ульрика сама чуть не плакала. Она обняла женщину с разбитым вдребезги сердцем и попыталась ее успокоить, но ничего не выходило. Долгие дни бреда и последующая слабость в совокупности со страшными событиями, которые нанесли тяжелейший удар по ее душевному состоянию, все это лишило организм Тельмы каких-либо сил, необходимых для сопротивления болезни. Она рыдала и рыдала в объятиях Ульрики, пока не утратила даже эту способность. Когда это случилось, она осталась лежать неподвижно, с закрытыми глазами, полностью истощенная телесно и духовно, едва дыша. Если бы не дрожь, изредка пробегавшая по ее телу, да нелегкие стоны, которые вырывались из ее груди время от времени, она казалась бы совершенно бесчувственной. Ульрика наблюдала за ней мрачнеющим взглядом, нахмурив брови, прислушиваясь к завыванию бури за окнами. Время перевалило за 11 часов ночи. Ульрика начала считать на пальцах. С момента рождения ребенка шли 16-е сутки, и ровно 16 дней назад она написала сэру Филиппу Эрингтону, сообщая ему о том, что жизнь его жены в опасности. И опасность еще отнюдь не миновала. Пока Ульрика размышляла обо всем, что случилось, а также по поводу очевидной безнадежности состояния Тельмы, ей в голову неожиданно пришла странная идея. Отойдя в дальний угол, она упала на колени. «О, Господи всемогущий!» — яростным шепотом прошипела она. «Ты знаешь, я всего-навсего была твоей верной слугой до этого момента. Я беспрестанно обращалась к тебе с молитвами, пока не потеряла всякое терпение. Если ты не слышишь мои просьбы, почему ты называешь себя милостивым? По-твоему, это правильно — добивать уже упавшего? Разве это хорошо — не проявлять милосердие к тому, кто убит горем? Выходит, ты способен покарать невинного беспричинно? Если так, то значит, ты не тот святой Бог, которого я себе представляла. Используй свою мощь сейчас, прямо сейчас, пока еще есть время. Спаси ту, которая лежит, осененная тенью крыльев смерти. Как она могла обидеть тебя так, чтобы из-за этого должна была умереть? Не откладывай это больше, иначе как я буду дальше в тебя верить? Пошли ей помощь оттуда, из твоей вечной обители, или учти. В противном случае я откажусь от веры в тебя, и моя душа будет искать вечной справедливости не у тебя, а где-то еще». Как только Ульрика закончила свою необычную, наполовину угрожающую, кощунственную молитву, большая чайка с громким, пронзительным криком пролетела вокруг дома, и ее голос потонул в шуме и реве волн, разбивающихся о берег, который показался Ульрике дьявольским злобным хохотом. Несколько испуганная, она, стоя неподвижно, прислушивалась, и на лице ее был написан вызов. В мрачном молчании она, вероятно, ожидала немедленного ответа на свой бунт в виде богохульной тирады. Она ощущала себя как человек, который выступил с голословными угрозами в адрес всемогущего суверена, несмотря на страх немедленной казни. В окнах хлестала жесткая снежная крупа. Ульрика нервно взглянула на Тельму, которая, лежа совершенно неподвижно, больше походила на распростертую на постели белую статую, чем на живую женщину. Ветер потряс дверь дома и громко засвистел сквозь щели, но вскоре словно устал от собственного гнева и ринулся к верхушкам сосен, заскрипевших под его напором, а затем умчался в сторону фьорда. На короткое время наступила тишина. Ульрика все еще продолжала прислушиваться, затаив дыхание, в ожидании каких-то проявлений гнева Всевышнего. Полная, оглушительная тишина стала нестерпимой. Но что это? Дин, дон, колокольчики. Радостно музыкально звенели колокольчики, притороченные к оленьей сбруи, и звон их приближался. Ближе, еще ближе. Сейчас можно было расслышать уже топот по жесткому снегу. Потом ритм топота замедлился, как и ритм звякания колокольчиков. А затем эти звуки и вовсе прекратились. Упряжка остановилась. Сердце Ульрики отчаянно заколотилось, кровь бросилась ей в лицо. Она подошла к постели Тельмы, испытывая одновременно страх и надежду. Она не смогла бы сказать, какое чувство было сильнее. С улицы послышались уверенные, торопливые шаги, приглушенный звук голосов, затем восклицание удивления и облегчения, которое явно издал Вальдемар. А затем дверь комнаты распахнулась, и высокая мужская фигура, облаченная, как показалось поначалу, в шубу из снежных хлопьев, остановилась на пороге. Шум удивил Тельму. Она открыла свои прекрасные, измученные голубые глаза. «Ах, что за чудо!» В глазах Тельмы блеснула радость, придавшая им прежний блеск и цвет, освещенный ярким солнцем лазурной морской воды. Она вскинулась на кровати и протянула руки. «Филипп!» — крикнула она, рыдая. «Филипп! О, мой дорогой! Постарайся! Постарайся полюбить меня снова! Хотя бы немножко! Пока я не умерла!» Она еще не успела договорить, как Филипп заключил ее в сильные и страстные объятия. Так любящие люди прижимают к себе самых дорогих, чтобы защитить их от всего плохого на свете. Их губы слились, и наступило долгое молчание. Когда это произошло, Ульрика выскользнула из комнаты, оставив мужа и жену наедине.